У Галларовой гряды капрал Лист спрыгнул в ров у насыпи, чтобы укрыться от стрел. Правой ногой он попал на острие дротика, который прикопали в песке. Железный наконечник прошил подошву сапога и плоть между большим и средним пальцами. Рана небольшая, казалось бы, мелочь, но колотых ран солдаты боялись больше всего. С ними приходила лихорадка, которая схватывала судорогой суставы, в том числе челюсти, так что рот невозможно было открыть, чтобы накормить или напоить раненого, обреченного на мучительную смерть. Виканские лошадницы умели обходиться с такими ранениями, но их запасы порошков и трав давно уже истощились, так что оставалось лишь одно средство – прижечь рану. И прижечь как следует. В часы после битвы на Галларовой гряде воздух был наполнен вонью паленого волоса и жутким, сладковатым запашком подгорелого мяса. Дукер обнаружил Листа, хромающего кругами по лагерю, с решительным выражением на тонком вспотевшем лице. Капрал поднял глаза на подошедшего историка. «Верхом я тоже могу ехать, сэр. Правда, всего по часу за раз. Иначе стопа немеет, и в такие моменты может вернуться инфекция. Так мне сказали». 4 дня назад историк шагал рядом с волокушей, на которой лежал Лист, и был уверен, что смотрит на умирающего. Изможденная виканка быстро осмотрела капрала во время марша. Дукер увидел, как на ее морщинистом лице возникло мрачное выражение, когда старуха потрогала распухшие железы под поросшим редкой щетиной подбородком Листа. Затем она подняла взгляд на историка. Дукер узнал ее, а она его. «Та женщина, что когда-то предложила мне еду». «Дело плохо», — сказал он. Старуха помедлила, затем порылась в складках своего кожаного плаща и вытащила какой-то бесформенный комок размером с костяшку пальца. Дукеру показалось, что это просто заплесневелый хлеб. «Шутка духов наверняка», — проговорила она по-малозански. Затем нагнулась, сжала неперевязанную ногу Листа. Рану оставили открытой для сухого горячего воздуха. И затем прижала комок к ране, а после закрепила его кожаным ремешком. От такой шутки Худ бы нахмурился. «Тогда готовься снова вернуться в строй», — сказал Дукер. Лист кивнул и подошел ближе. «Я должен вам кое-что сказать, сэр», — тихо проговорил он. «В лихорадке мне открылись видения будущего». «Иногда такое случается». «Длань Бога вырвалась из тьмы, схватила мою душу и понесла сквозь дни, недели. Историк...» Лист замялся и вытер пот со лба. «Земли к югу от Ватара. Мы идем в средоточие древних истин». Дукер встревоженно нахмурился. «Древних истин? О чем ты, Лист?» «Что-то ужасное там произошло, сэр. Давным-давно. Земля, она безжизненна». «Это известно только Сорму и высшему командованию». «А длань того бога, капрал, ты ее рассмотрел?» «Нет, но я ее почувствовал. Пальцы длинные, слишком длинные, суставов больше, чем должно быть. Иногда эта хватка возвращается, будто рука призрака, и я дрожу от ее ледяного прикосновения». «Помнишь древние смертоубийства у реки Сикалы? Твои видения похожи на те, капрал?» Лист нахмурился и покачал головой. «Нет, историк, то, что ждет нас впереди, намного старше». Вокруг поднялся крик. Колонна готовилась снова прийти в движение и перестроиться с имперского тракта на торговую дорогу. Дукер взглянул на южную равнину. «Я пойду рядом с твоей волокушей, капрал», — сказал он. «Опишешь мне свои видения во всех деталях». «Может, это только лихорадочный бред, историк?» «Но сам-то ты так не думаешь, как и я». Дукер не сводил глаз с равнины. «Многосуставная рука. Это не длань бога, капрал. Хотя существо такой силы ты вполне мог принять за взошедшего. Ты был избран, сынок, по непонятной причине избран, чтобы узреть старшее видение. Из тьмы к тебе протянулась холодная рука Ягутта». Фелисин сидела на обтесанном камне, который вывалился из кладки древних ворот. Смотрела в землю, обхватив себя руками, и медленно покачивалась взад-вперед. Движение успокаивало, будто она была лишь сосудом, наполненным водой. Гиборик и огромный воин спорили. О ней, о пророчествах и случайности, об отчаянии фанатиков. Между ними кипело и бурлило взаимное презрение, которое, похоже, зародилось с первого взгляда и с каждой минутой становилось все сильнее. Другой воин, Леоман, сидел на корточках неподалеку и тоже молчал. Стоял на страже святой книги Дриджны, ждал, уверенный, что Фелисин неизбежно признает, она и есть возрожденная Шаик. Возрожденная, обновленная, сердце апокалипсиса, доставленная безруким в миг, когда богиня затаила дыхание, и теперь ждет, ждет, как Леоман, Фелисин средоточие мира. Улыбка прорезала ее черты. Фелисин раскачивалась под далекие крики, древнее эхо внезапных, разрывающих душу смертей. Они теперь казались такими далекими. Кальп, которого сожрали бесчисленные крысы, обглоданные кости да прядь седых волос с красными пятнами. Боден, который сгорел в пламени им же и вызванным. О, какая ирония! Жил по собственным правилам и умер по собственному, безбожному почину. Хоть и отдал жизнь за другого, и все равно он бы сказал, что принес клятву добровольно. Такие вещи порождают молчание. Смерти, которые давно уже ушли, удалились по бесконечной пыльной дороге, слишком далеко, чтобы услышать или почувствовать их вопросы. Горе насилует разум, а об изнасиловании я знаю все. Это вопрос вынужденного подчинения. Так я ничего не почувствую, ни насилия, ни горя. Позади заскрежетали камешки. Гиборик. Фелисин чувствовала его присутствие. Не нужно было даже оборачиваться. Бывший жрец Феннера что-то тихо бормотал себе под нос. Изнасилование. В следующий миг он заговорил. «Они хотят выдвигаться, девочка. Оба уже на грани. До оазиса, лагеря Шаик, долгая дорога. Воду по пути найти можно, но еду вряд ли. Таблакай будет охотиться, но зверья осталось мало. Всех переловили дейверсы и одиночники, я полагаю. В любом случае, откроешь ты книгу или нет, мы должны уходить». Она ничего не ответила, только продолжала раскачиваться. Гиборик откашлялся. «Как бы меня ни бесили их безумные бредовые верования, и как бы настоятельно я не советовал тебе их отбросить, эти двое нам нужны, и оазис тоже. Они знают Рараку лучше любого другого. Если мы хотим получить хоть какой-то шанс на выживание...» «Выживание?» «Не скрою», — продолжил некоторое время спустя Гиборик. «Я приобрел чувство, которое делают слепоту меньшей слабостью. И руки мои возрожденные. Тем не менее, Фелисин, я не смогу тебя защитить. Вдобавок, нет никакой гарантии, что эти двое позволят нам просто уйти, если ты понимаешь, о чем я». «Выживание». «Очнись, девочка. Пора принимать решение». «Шаик подняла клинок против империи», — проговорила Фелисин, по-прежнему глядя в землю. «Глупая выходка». «Шаик встанет против императрицы, отправит имперские армии в кровавую бездну». «История знает подобные восстания, девочка. Эти события отзываются бесконечным эхом. Славные идеалы придают жизненной силы выцветшие усмешки Худа, но это лишь морок. А справедливость...» «Да кому интересна твоя справедливость, старик? Императрице придется ответить на вызов Шаик». «О да». «И она отправит армию из Квонтали». «Скорее всего, уже в пути». «И кто же?» — продолжала Фелисин, чувствуя, как все тело холодеет. «Будет командовать этой армией». Она услышала, как Гиборик ахнул и отступил на шаг. «Девочка». Фелисин взмахнула рукой, будто отмахивалась от осы, и встала. Она обернулась и увидела, что на нее пристально смотрит Леоман. Его обожженное солнцем лицо вдруг показалось ликом самой Рараку. «Строже, чем у Беннета, никаких страстей. И хитрее, чем у Бадена. О да». Изощренный ум скрывается в этих холодных темных глазах. «В лагерь Шаик», — сказала она. Воин перевел взгляд на книгу, затем снова посмотрел на нее. Фелисин приподняла бровь. Ты хочешь идти через бурю? Дай богине подождать еще чуть-чуть, прежде чем воскресить ее ярость, Леоман». Фелисин поняла, что он сейчас заново оценил ее. В глазах промелькнула неуверенность и остался доволен. Через некоторое время он склонил голову. «Фелисин», — прошипел Геборик, — «ты хоть представляешь?» «И лучше тебя, старик. Теперь молчи». «Возможно, теперь нам пора расстаться». Фелисин обернулась к нему. «Нет, думаю, ты мне еще понадобишься, Геборик». Тот горько усмехнулся. «Вместо собственной совести? Для этого, девочка, я плохо гожусь». «Да, но это и к лучшему». Старинная тропа, которая, видимо, когда-то была дорогой, тянулась вдоль гряды изогнувшейся горбатой змеей к далекому плоскогорью. Булыжники выступали, будто старые кости, там, где ветер сдул песок. Тропа была усыпана укрытыми красной глазурью черепками, которые хрустели под ногами. Таблакай двигался в 500 шагов впереди, так что его почти не было видно в охряном мареве. А Леоман вел Фелисин и Геборика размеренным шагом и почти все время молчал. Он был ужасно худым и шел настолько бесшумно, что начал казаться Фелисин чем-то вроде призрака. Но и Геборик, несмотря на слепоту, ни разу не споткнулся. Обернувшись, она увидела, что старик улыбается. «Что тебя веселит?» «На этой дороге тесно, девочка». «Те же призраки, что и в подземном городе?» Он покачал головой. «Не настолько древние. Это воспоминания о веках, которые пришли после Первой империи». Услышав эти слова, Леоман остановился и обернулся. Широкий рот Геборика растянулся в улыбке. «О да, Рарако открывает мне свои секреты». «Почему?» Бывший жрец пожал плечами. Фелисин взглянула на воина пустыни. «Это заставляет тебя нервничать, Леоман?» «А должно бы». Он смерил ее суровым, оценивающим взглядом. «Кто тебе этот человек?» «Сама не знаю. Мой спутник, мой историк. Очень ценен для меня, поскольку я собираюсь сделать Рараку своим домом». «Секреты священной пустыни ему не принадлежат. Он ворует их, как всякий иноземный захватчик. Если ты хочешь обрести истины Рараку, ищи в себе». Фелисин чуть не рассмеялась, но поняла, что от горечи этого смеха даже ей самой станет страшно. Они шли дальше. Утренняя жара усиливалась, небо наполнялось золотым огнем. Гряда начала сужаться. В 10 футах внизу проступили камни фундамента древней дороги. Сам склон уходил еще на 50-60 футов вниз. Таблакай ждал их там, где дорога обвалилась, так что в земле образовались большие темные ямы. Из одной раздавалось тихое журчание воды. «Акведук под дорогой», — проговорил Геборик. «Когда-то в нем кипел сильный поток». Фелисин увидела, как Таблакай нахмурился. Леоман взял бурдюки и спустился в яму. Геборик уселся передохнуть. Вскоре он склонил голову на бок. «Уж прости, что пришлось нас ждать, Таблакай с тайным именем. Но, думаю, тебе все равно не удалось бы просунуть голову в эту маленькую пещерку». Огромный дикарь ухмыльнулся, обнажив подпиленные зубы. «Я собираю памятки с людей, которых убил. Ношу здесь, на поясе. Однажды повешу и твои». «Это он про уши, Геборик», — пояснила Фелисин. «О, я знаю, девочка», — откликнулся бывший жрец. «Измученные духи вьются в тени этого ублюдка. Все мужчины, женщины и дети, которых он убил. Скажи, Таблакай, а дети умоляли тебя сохранить им жизнь? Плакали? Звали матерей?» «Не больше, чем взрослые», — ответил великан, но Фелисин заметила, как он побледнел, и почувствовала, что встревожило его отнюдь не воспоминание об убийстве детей. Нет, его задело что-то другое в словах Геборика. «Измученные духи. Его преследуют духи тех, кого он убил. Прости, Таблакай, но жалости к тебе у меня нет». «В этой земле не живут, Таблакай», — заметил Геборик. «Что заманило тебя сюда? Обещание кровавой бойни восстания? Откуда ты выполз, ублюдок?» «Я тебе сказал все, что хотел. В следующий раз заговорю, когда решу убить тебя». Из ямы выбрался Леоман. В волосах обрывки паутины, за спиной надутые бурдюки. «Никого ты не убьешь, пока я не прикажу», — прорычал он Таблакаю, а затем перевел взгляд на Геборика. «А я пока не приказал». В выражении лица великана промелькнуло бесконечное терпение и непоколебимая уверенность. Он выпрямился во весь рост, забрал один из бурдюков у Леомана и пошел вперед по тропе. Геборик продолжал смотреть ему вслед невидящими глазами. «Дерево этого оружия вымочено в боли. Не думаю, что он хорошо спит по ночам». «Он вообще почти не спит», — пробормотал Леоман. «И ты больше не будешь его подначивать». Бывший жрец скривился. «Ты не видел призраков детей, которые следуют за ним по пятам, Леоман. Но я постараюсь не открывать рта». «Его племя не делало особых различий», — сказал Леоман. «Есть родичи, а все неродичи — враги». «Ладно, хватит болтать». Через 100 шагов дорога внезапно расширилась. Вышла на плоскогорье. По обе стороны возвышались пригорки обожженной красноватой глины, каждый около 7 футов в длину и 3 в ширину. Несмотря на завесу висящего в воздухе песка, Фелисин могла разглядеть, что они расположены ровными рядами. Десятки холмиков окружали все плато и разрушенный город на нем. Теперь мостовая была видна уже отчетливо. Широкий прямой тракт вел к остаткам некогда величественных ворот, которые века превратили в невысокие глыбы выцветшего камня, как и весь город за ними. «Медленная смерть», — прошептал Геборик. Таблакай уже входил в ворота. «Нам нужно пройти насквозь, спуститься к гавани на другом конце», — сообщил Леоман. «Там будет тайный лагерь и тайник с припасами, если его не разграбили». Главная улица города была покрыта пыльной мозаикой разбитых черепков. Фрагменты сосудов под красной глазурью, серые, черные и коричневые ободки. «Вспомню об этом», — проговорила Фелисин, — «когда в следующий раз случайно разобью горшок». Геборик хмыкнул. «Я знаю ученых, которые утверждают, что могут целые погибшие цивилизации описать по такому мусору». «Захватывающая у них жизнь», — протянула Фелисин. «Хотел бы я поменяться местами с одним из них». «Ты шутишь, Геборик». «А что? Клянусь клыком Феннера, я не любитель приключений». «Может, поначалу и не был, но потом сломался, разбился, как все эти горшки». «Очень уместные замечания, Фелисин». «Невозможно возродиться, не разбившись». «Я вижу, с годами ты серьезно увлеклась философией». «Больше, чем ты думаешь». «Скажи, что не познал ни одной истины, Геборик». Он фыркнул. «Да, одну я уяснил. Нет никаких истин. Ты сама это поймешь, годы спустя, когда худого тень протянется к тебе». «Есть истины», — не оборачиваясь, сказал идущий перед ними Леоман. «Рараку, Дриджна, вихрь апокалипсис, оружие в руке, поток крови». «Ты не прошел по нашему пути, Леоман», — прорычал Геборик. «Ваш путь вел к возрождению, как она и сказала, поэтому принес с собой боль. Только глупец ожидал бы другого». На это старик ничего не ответил. Они шли дальше в могильной тишине мертвого города. Остатки фундамента и низкие гребни внутренних стен очерчивали планы домов по обе стороны улицы. В расположении улицы переулков была заметна рассчитанная геометрия, полукруг концентрических дуг, выходящий плоской стороной к гавани. Впереди виднелись развалины большого дворцового комплекса. Массивные камни в центре лучше выстояли против веков эрозии. Фелисин оглянулась на Геборика. «Призраки все еще преследуют тебя?» «Не преследуют, девочка. Здесь не было какой-то запредельной жестокости. Только печаль, да и та скорее на заднем плане. Города умирают. Города повторяют цикл всех живых существ. Рождение, бурная юность, зрелость, старость и, наконец, пыль до черепки. В последний век этого поселения море уже начало отступать. Тогда же пришли и новые жители, какие-то иноземцы. Наступила краткая пора возрождения. Ее свидетельство мы увидим впереди, у гавани. но долго она не продлилась. Еще дюжину шагов он сделал в молчании. «Знаешь, Фелисин, я начинаю понимать кое-что о жизни взошедших. Жить сотни, затем тысячи лет. Видеть подобное цветение во всей его тщетной славе. Удивительно ли, что их сердца ожесточаются и холодеют?» «Наше странствие привело тебя ближе к твоему богу, Гиборик». Это замечание его задело. Бывший жрец замолчал. Фелисин увидела то, о чем Гиборик говорил, когда они добрались до гавани. Прежнюю бухту занесло илом, но жители выстроили 4 огромных канала, которые уводили куда-то в золотистое марево. Каждый был в 3 городские улицы шириной и немногим менее глубоким. «Последние корабли отплывали по этим каналам», — сказал Гиборик. «Самые тяжелые скребли дно у дальнего края и могли выйти в море только на пике прилива. Несколько тысяч жителей оставались здесь, пока не пересохли акведуки. Это одна из историй Рараку, но, увы, не единственная. Другие куда более кровавые, куда более жестокие. Но я не знаю, какая из них трагичнее». «Ты зря тратишь мысли на прошлое», — начал Леоман, но его перебил выкрик Таблакая. Исполин возник у входа в один из каналов. Воин пустыни быстро направился к своему спутнику. Когда Фелисин двинулась за ним, Гиборик схватил ее за руку. Невидимая ладонь казалась прохладной, касание чуть щекочущим. Старик дождался, пока Леоман не отойдет подальше, и сказал: «Меня кое-что пугает, девочка». «Неудивительно», — фыркнула она. «Таблакай собирается тебя убить». «Да не этот дурень. Я о Леомане». «Он был телохранителем Шаик. Если мне предстоит стать ею, не придется сомневаться в его преданности, Гиборик. Меня беспокоит только то, что они с Таблакаем не очень-то преуспели в защите первой Шаик». «Леоман не фанатик», — сказал бывший жрец. «Он, конечно, может издавать подходящие звуки, чтобы тебя в этом убедить, но есть в нем некая двусмысленность. Я не верю, что он и вправду считает тебя Шаик возрожденной. Дело простое. Восстанию нужен номинальный предводитель. Молодой, сильный, а не истощенная старуха, которая, вероятно, была первоначальная Шаик. Худо в дух, она была силой в этой пустыне 25 лет назад. Я бы на твоем месте хорошенько обдумал вероятность того, что оба эти телохранителя вовсе и не пытались ее защитить». Фелисин посмотрела на Гиборика. Татуировки складывались в густой спиральный узор на его сморщенном жабьем лице. Глаза были красными, веки окружали засохшие выделения, а зрачки покрывала тонкая серая патина. «Тогда, полагаю, на этот раз они проявят больше рвения». «Если будешь играть им на руку. Леоману на руку, если быть точным. Это он будет говорить от твоего имени с армией в лагере. Если дать ему повод, намекни он на сомнение, тебя разорвут на куски». «Я не боюсь Леомана», — сказала Фелисин. «Я понимаю таких, как он, Гиборик». Старик поджал губы. Она вырвала руку из противоестественной хватки и пошла вперед. «Беннет просто ребенок по сравнению с этим Леоманом», — прошипел сзади бывший жрец. «Тот был просто подонок, сутенер, тиранивший горстку зашуганных рабов. Любой человек может напыжиться от амбиций, какое бы жалкое положение ни занимал, Фелисин. Ты не просто цепляешься за память Беннета. Ты хватаешься за его выдуманный, воображаемый гонор». Фелисин резко развернулась. «Ничего ты не знаешь», — зашипела она, дрожа от ярости. «Думаешь, я боюсь того, что может сделать человек? Любой человек. Думаешь, ты знаешь меня? Знаешь мои мысли, мои чувства? Ты самоуверенный ублюдок, Гиборик». Его смех обрушился на Фелисин как удар. Она замолчала. «Милая девочка», — проговорил он. «Ты меня хочешь оставить при себе? В каком качестве? Украшения? Жутковатые диковинки? Выжжешь мне язык, чтобы компенсировать слепоту? Значит, я здесь, чтобы тебя развлекать, а ты обвиняешь меня в заносчивости. О, это и вправду очаровательно». «Замолчи, Гиборик», — тихо сказала Фелисин. Она вдруг почувствовала ужасную усталость. «Если когда-нибудь мы начнем понимать друг друга, слова уже не потребуются. Кому нужны мечи, пока у нас с тобой есть языки? Давай вложим их в ножны и покончим с этим». Он склонил голову набок. «Тогда последний вопрос. Почему ты хочешь, чтобы я остался, Фелисин?» Она не сразу решилась ему ответить, гадая, как он воспримет правду. «Ну, уже что-то. Совсем недавно мне было бы наплевать. Потому что так ты выживешь, Геборик. Я предлагаю это ради Бодена». Не поднимая головы, бывший жрец медленно провел запястьем по запыленному лбу. «Возможно, — проговорил он, — мы еще научимся понимать друг друга». Ко входу в канал вела широкая лестница, более 1000 ступеней. У ее подножья, на бывшем дне, выстроили в более поздние времена невысокую стену, к которой крепился полотняный навес. Рядом виднелся измазанный пеплом очаг, а старые булыжники, которые прикрывали тайник, валялись теперь вокруг выпотрошенной пирамиды из камней. Причиной выкрика Таблака стали 7 полусъеденных трупов, которые лежали на территории лагеря, укрытые покровом из мух. Кровь на мелком белом песке явно пролилась не больше нескольких часов назад. Она все еще была чуть клейкой на ощупь. В воздухе стояла вонь вывернутых кишок. Леоман присел рядом с лестницей, разглядывая звериные следы, которые уходили обратно в город. Несколько минут спустя он взглянул на Таблакая. «Если захочешь этого убить, пойдешь один», — сказал он. Великан оскалил зубы. «Ненавижу, когда кто-то путается под ногами», — ответил тот, сбросил на землю бурдюк с водой и свернутое одеяло и обнажил деревянный меч, держа его так, будто это была просто веточка. Прислонившийся к каменной стене Геборик фыркнул. «Собираешься выследить одиночника? Думаю, ты приближаешься к среднему сроку жизни в своем племени, если остальные столь же глупы, как ты. Ну, лично я о твоей смерти горевать не буду». Таблакай не нарушил слова и не обратился к Геборику. Только ухмылка стала шире. Он обернулся к Леоману. «Я отмщение Рараку против подобных захватчиков». «Если так, отомсти за моих родичей», — ответил воин пустыни. Таблакай сорвался с места и побежал, перепрыгивая через ступени, остановился только на самом верху лестницы, чтобы осмотреть следы. В следующий миг он шагнул вперед и скрылся из виду. «Одиночник его убьет», — сказал Геборик. Леоман пожал плечами. «Возможно. Однако Шаик далеко заглянула в его будущее». «И что увидела?» — спросила Фелисин. «Она не сказала, но ужаснулась увиденному». «Провидица апокалипсиса ужаснулась?» Фелисин взглянула на Геборика. Бывший жрец помрачнел, словно только что услышал подтверждение какому-то предчувствию, которое сам испытывал. «Леоман», — проговорила она, — «расскажи мне о других ее видениях». Воин начал оттаскивать тела своих родичей на край лагеря. Услышав вопрос, он остановился и поднял глаза. «Когда ты распахнешь святую книгу, они сами откроются тебе. Это дар Дриджны». «Один из многих». «Ты хочешь, чтобы я провела этот обряд до того, как мы доберемся до лагеря?» «Ты должна. Обряд — подтверждение того, что ты действительно Шаик Возрожденная». Геборик хмыкнул. «А что именно это значит?» «Если это не так, обряд убьет ее», —